дымволок или дымник, отверстие в потолке или в стене черной избы для выхода дыма. К этому отверстию приставлена лестница, по ней спускаются внутрь. Среди зимницы обыкновенно стоит сбитый из глины кожур, либо вырыта теплинка, такая же, как в авинах. Кожур — печь без трубы, какая обыкновенно бывает в черной курной избе. Она служит и для сугрева, и для просушки одежи. Дым из теплинки, поднимаясь кверху струями, стелится по потолку и выходит в единственное отверстие зимницы. Против этого отверстия внизу приделаны к стене широкие нары. В переднем углу возле нар стол для обеда, возле него переметная скамья и несколько стульев, то есть деревянных обрубков. Переметная скамья, не прикрепленная к стене, та, что сбоку приставляется к столу во время обеда. В другом углу очаг с подвешенными над ним котелками для варева. Вот и вся обстановка зимницы, черной, закоптелой, но теплой, всегда сухой и никогда не знающей, что за угар такой на свете бывает. Непривычный человек недолго пробудет в зимнице, а лесники ею не нахвалятся. Привычка — великое дело. И живут они в своей мурье месяца по три, по четыре, работая на воле от зари до зари, обедая, когда утро еще не забрезжило, а ужиная поздно вечером, когда, воротясь с работы, уберут лошадей в загоне, построенном из жердей и еловых лап возле зимницы. Мурья — лачуга, конура, землянка и вообще убогое жилище. У людей по деревням и красные Никольщины, и веселые святки, и широкая Масленица. В лесах нет праздников, нет разбора дням. Одинаково работают лесники и в будни, и в праздник, и кроме подсыпки никому из них во всю зиму домой хода нет. И к ним из деревень никто не наезжает. В одной из таких зимниц рано поутру человек 10 лесников, развалясь на нарах и завернувшись в полушубки, спали богатырским сном. Под утро намаявшегося за работой человека сон крепко разнимает, тут его хоть в гроб клади да хорони. Так и теперь было в зимнице лыковских лесников артели дяди Ануфрия. Лыковская волость на реке Кежинца. Огонь в теплинке почти совсем потух, угольки, перегорая, то светились алым жаром, то мутились серой пленкой. В зимнице было темно и тихо. Только и звуков, что иной лесник всхрапывает, как добрая лошадь, а у другого вдруг ни с того ни с сего душа носом засвистит. Один дядя Ануфрий, хозяин артели, седой, коренастый, краснощекий старик, спит будким соловьиным сном. Его дело рано встать, артель на ноги поднять, на работу ее урядить, пока утро еще не настало. Это ему давно уж за привычку, оттого он и проснулся пораньше других. Потянулся дядя Ануфрий, протер глаза и, увидев, что в теплинке огонь почти совсем догорел, торопливо вскочил, на скорую руку перекрестился раза 3-4 и, подбросив теплинку поленьев и смолья, стал наматывать на ноги просохшие за ночь анучи и обувать лапти. Обувшись и вздев на одну руку полушубок, взлез он по лесенке, растворил створцы и поглядел на небо. Стажары сильно наклонились к краю небосклона. Значит, ночь в исходе, утро близится. Стажары — созвездие Большой Медведицы. «Эй вы, крещеные, будет вам дрыхнуть-то! Долго спать, долго наспать! Вставать пора!» — кричал дядя Ануфрий на всю зимницу артельным товарищам. Никто не шевельнулся. Дядя Ануфрий пошел вдоль нар и начал толкать кулаком под бока лесников, крича во все горло: «Эх, грома на вас нет! Спят ровно убитые! Вставай, вставай, ребятушки! Много спать, добра не видать! Топоры по вас давно втасковались. Ну же, ну, поднимайся, молодцы!» Кто потянулся, кто поежился, кто, глянув заспанными глазами на старшого, опять зажмурился и повернулся на другой бок. Дядя Ануфрий меж тем оделся как следует, умылся, то есть размазал водой по лицу копоть, торопливо помолился перед медным образком, поставленным в переднем углу, и подбросил в теплинку еще немного сухого корневища. Часть дерева между корнем и стволом или комлем — она отрубается или отпиливается от бревна. Алло-багровым пламенем вспыхнуло смолистое дерево, черный дым клубками поднялся к потолку и заходил там струями. В зимнице посветлело. «Вставайте же, вставайте! А вы! Чего разоспались? Ровно маковой воды пились! День на дворе!» — покрикивал дядя Ануфрий, ходя вдоль нар, расталкивая лесников и сдергивая с них армяки и полушубки. «Петрейка! А, Петрейка, поднимайся проворней! Пострел! Чего заспался? Уж волк умылся, а кочеток у нас на деревне давно пропел. Пора за дело приниматься. «Стряпай живо обедать!» — кричал он в самое ухо артельному подсыпке,